не убит, не ограблен, все вещи целы, даже деньги 9 рублей. Потом, когда Мировича арестуют и станут допрашивать, Екатерина прикажет проверить, действительно ли утонул Аполлон Ушаков. Может, он где-то скрывается. Тогда надо его найти и предать суду вместе с Мировичем. Для видимости формальное расследование проведут. И одной деталью оно вызовет еще большее подозрение, что дело было явно нечисто. Парховским полицейским чинам дадут распоряжение провести эксгумацию трупа Ушакова. Его выкопают и убедятся, точно он. Но в протокол осмотра дела слишком дотошный лекарь неосторожно впишет, что обнаружено у покойного на левом виске, не знаем от чего, небольшая рана. Было официально объявлено, будто Ушаков утонул в омуте, купаясь в жаркий день в незнакомом месте. Но кибитка-то, в какую он ехал, как же в реку попала? И куда подевался ямщик, что его вез? И откуда взялась у бедного утопленника эта рана на левом виске? Или Ушакова бросили в реку уже мертвым? Убитым? Кто? Еще одно настораживало. Почему фурьер Новичков, сопровождавший Ушакова в командировке, через полтора месяца, перескочив сразу через несколько чинов, получает вдруг чин прапорщика? За какие таинственные заслуги? Никто в эти важные вопросы вникать не станет, они так и остаются без ответа и поныне. Темное. Странное дело. Загадочная гибель болтливого приятеля должна бы насторожить Мировича, заставить его задуматься, поколебаться в своих планах, отложить навсегда о них попечение. Ведь теперь он остался один, без помощников. Еще не поздно опомниться, отказаться от безумного замысла. И, кажется, он действительно заколебался. Но тут она умеет выбирать время, особенно когда ее умело направляют. Судьба наносит ему новый удар. Еще в апреле Мирович сделал последнюю попытку разжалобить императрицу. Просил, если уж не будет монаршей милости, вернуть ему предковое имение, то хотя бы назначить небольшую пенсию. Не ему, а трем его несчастным сестрам, которые в девичестве в Москве странствуют. Кому нужны бедные невесты? Сколько раз Мирович заходил в канцелярию Теплова, а ответа на прошение все не было. И вдруг 10 июня сам Григорий Николаевич, не скрывая усмешки, возвращает поручику его прошение. И великой государыне всеподданнейший и нижайший раб, как он подписал прошение, видит короткую небрежную надпись, сделанную монаршей рукой, словно обжигающий удар хлыстом прямо по лицу. Довольствоваться прежнею резолюцией. Екатерина. Это последняя капля. У Панина и Теплова в эти первые летние месяцы забот хватает. Императрица собирается в Лифляндию. Надо все подготовить. Забот много. Какая-то непонятная тревога носится в воздухе в эти первые летние месяцы. Чего-то все ждут. То и дело доносят о всяких слухах насчет тщательного освобождения секретного узника, вроде бы надежно запертого в Шлиссельбургском каземате. Подбрасывают даже письма подметные, в них подробно расписывается, как все произойдет. С Великого Поста уже больше 12 враг по этой материи открылось. Вот тебе и секретный узник. О нем уже в кабаках Самый подлый народ толкует, будто даже бывает время от времени Иван Антонович в какой-то деревне под Шлиссельбургом